Вечером я дождалась, когда Генриетта уляжется спать, а Максим отправится в свой кабинет. Была у него хорошая привычка просматривать вечером свое расписание на завтра. Макс вообще человек пунктуальный и очень ответственный. Сегодня вечером мне эта его привычка понравилась еще больше, потому что давала возможность беспрепятственно поговорить с Эллой. Я отловила приятельницу в библиотеке, где она выбирала романчик на ночь. «Мне нужно с тобой поговорить», — заявила я сразу, взяв быка за рога. «Да», — рассеянно сказала Элла и вытащила из длинного ряда книг «Виконта де Бражелона». «Книгу пока отложи», — попросила я. Приятельница вернула том на место и посмотрела на меня встревоженными глазами. «У нас очередное ЧП?» В голосе Эллы не было ни страха, ни волнения, только грустная покорность судьбе. «А что ты хотела?» — подумала я с невольным сочувствием. «За все надо платить, девочка моя». Я присела на широкий подлокотник кресла. «Элла, разговор касается Стефана. Я бы не стала его заводить, но это важно», — начала я. Элла молча присела на подлокотник кресла, стоявшего напротив моего. «Мне нужно, чтобы ты отвечала честно», — предупредила я. «Если не хочешь говорить откровенно, то лучше этот разговор вообще не затевать». «Я постараюсь», — ответила Элла коротко. Помолчала и спросила: «Он замешан в чем-то еще?» «Да», — ответила я. «У него в спальне нашли кейс с похищенными из магазина украшениями. Там же лежал глушитель от пистолета, которым застрелился Стефан». Элла опустила глаза в пол. «И из этого же пистолета была убита девушка-продавщица», — закончила я безжалостно. Пауза. «Выходит...» Элла с трудом проглотила комок в горле. «Выходит...» — начала она снова. «Стефан замешан в ограблении». «Я уверена, что он все это и провернул», — ответила я. «А продавщица и тот парень-бухгалтер были просто ширмой». «Но он же удрал», — начала Элла и осеклась на полуслове. Настал мой черед проглотить комок, возникший в горле. «Я думаю, что этот парень мертв», — сказала я. Элла молча растерла ладонями лицо. Она выглядела постаревшей лет на 10. «Что ты хочешь знать?» — спросила она твердым голосом. «Вспомни. После ухода Стефана в тот день ты сразу легла спать?» «Да», — ответила Элла без малейшей паузы. «Моментально. Он и ушел, потому что у меня вдруг начали глаза слипаться. Она взглянула мне прямо в лицо. Снотворное?» «Думаю, да», — ответила я. Элла молча кивнула. «И еще. Уходя, он забрал мусор». Этот вопрос Эллу в самом деле удивил. «Откуда ты знаешь? И какое отношение это имеет?» Она запнулась и пожала плечами. Это был жест человека, который потерял абсолютно все и не видит смысла удерживать лоскут прозрачных, великолепных одежд. «Забрал», — подтвердила она спокойно. «Но он всегда это делал. Выпили шампанское, ели конфеты, апельсины и яблоки», — перечисляла я. «Да», — ответила Элла, ничуть не удивившись моей осведомленности. «Все было именно так». «Спасибо», — сказала я и встала с кресла. Элла протянула руку и удержала меня. «Постой». Она немного помолчала, тщательно пряча глаза. «Знаешь, что самое ужасное?» — спросила она по-прежнему, не глядя на меня. «Что?» «То, что мне приходило в голову, эта мысль». Она подняла лицо, столкнулась с моим взглядом и тут же снова отвела глаза в сторону. Какая мысль? То, что Стефан причастен? Я не договорила. Элла молча кивнула головой. Я даже про снотворное подумала, договорила она тихо. Понимаешь, я так рано никогда не засыпаю и никогда не сплю так крепко, как спала тогда. Но тот сон был нездоровый. Всю ночь какие-то галлюцинации преследовали. У меня так было, когда я пользовалась сильным снотворным. А потом бросила, побоялась привыкнуть. Она замолчала. Молчала и я, потому что не знала, что ей сказать. — Я дрянь. — Да? — спросила Элла. Я покачала головой. — Скажи, — страстно попросила приятельница, — скажи все, что ты обо мне думаешь. Я этого заслужила. Я вздохнула, пересела на край ее кресла и взяла приятельницу за руку. — Эль, я не думаю о тебе ничего плохого. Кто я такая, чтобы тебя судить? По-моему, ты просто запуталась. Но запуталась не потому, что ты дрянь, а потому что хотела верить любимому человеку. Это естественно. 99% женщин закрывают глаза на недостатки своих мужчин, к сожалению. Просто женщины так устроены. Они хотят жить иллюзиями и цепляются за них до последнего. — Ты бы не стала цепляться, — сказала Элла очень тихо. Я пожала плечами, как знать. Я просто не попадала в такую ситуацию. Не исключено, что я вела бы себя точно так, как и ты. Элла упрямо покачала головой и отобрала свою руку. — Ты бы не позволила водить себя за нос, — повторила она настойчиво. — Тебе нравится себя казнить, — ответила я спокойно. — Поэтому все вокруг тебя кажутся ангелами. Не думаю, что это правильно. Вспомни, самоуничижение — паче гордости, то есть самоуничижение — грех еще больше, чем гордыня. Это ее оборотная сторона. — И что мне делать? — спросила Элла, не глядя на меня, и снова я пожала плечами, понятия не имею. Эль, я же не Господь Бог, чтобы иметь готовые ответы на все вопросы. Могу сказать тебе только одно. Я на твоей стороне, со всеми моими потрохами. Я не осуждаю тебя и не виню ни в чем. Все люди делают ошибки, и я ничем не лучше тебя. Я готова помочь тебе всем, чем смогу. Только не знаю, что тебе сделать. Это ты должна решить сама. Элла молчала. Тогда я рискнула добавить еще кое-что. На твоем месте я бы поговорила с Максимом. — О чем? — спросила Элла безнадежным тоном. — Обо всем, — ответила я, честно, искренне, называя вещи своими именами. — Я не смогу. — А ты соберись. — Он меня ненавидит, — сказала Элла. По ее щеке скатилась одинокая тяжелая слеза, горечь которой могла перевесить любой океан. — Он тебя любит, — не согласилась я. — Любил, — подчеркнула Элла прошедшее время. — И любит. — настаивала я. — Поверь, мне со стороны видней. По-моему, вам уже давно нужно поговорить откровенно. Нарыв прорвался, и не замечать этого нельзя. Я встала с кресла и повторила. — Поговори с ним. Что бы он тебе ни сказал, поверь, определенность, даже самая плохая, в 100 раз лучше неизвестности. — Не могу, — ответила Элла одними губами. — Я даже в глаза посмотреть ему не могу. Я вздохнула. — Прости. Больше в голову мне ничего не приходит. Она кивнула. На этом разговор и завершился.